Глава 67. Мы некоторое время тупо смотрели на Жарикова, а потом Минадора упала перед ним на колени. «Артемий, прошу вас, придите в себя!» Сыщик не шевелился. Она подняла на меня полные слез глаза и прошептала. «Что делать? Что же делать, Еленушка? Помрет ведь! Что я тогда делать стану?» «Да кто ему позволит помереть?» Возмутилась я, после чего повернулась к Прохору. «Прошка, беги за мужчинами, пусть немедленно сюда идут». «Глазом моргнуть не успеете, Еленочка Федоровна». Мальчишка тихо свистнул. «Туз, за мной!» Он умчался, а я взволнованно посмотрела на калитку. Хоть бы самозванца не принесло. Нет, дать ему по щам я, конечно, могла. Или, как говаривал один мой знакомый каратист, свертухи щи помять. Но тогда неизвестно, чем дальше дело закончится. Куда мы его денем? Все-таки лучше уйти незамеченными, чтобы посеять в противнике страх и сомнения. После чего применить умственные способности. Да и послушать Артемия для начала не мешало бы. Оставалось надеяться, что Жлобин будет долго угощать своего новоиспеченного зятя в лучшем ресторане города. Тем временем Жариков снова застонал, и его глаза открылись. Минадора вскрикнула, а потом принялась неуклюже целовать, попадая то в щеки, то в глаза, то в лоб. «Юноша, мы знакомы?» — слабо произнес Жариков, не в силах избежать яростного напора. «Не хочу вас обидеть, но такая радость выглядит немного странно, особенно в свете того, что мы не знакомы, и вы — мужчина». «Господи, Артемий, это я, Минадора!» — всхлипнула девушка. «Мы вытащим тебя отсюда, потерпи немного». «Дорочка!» — моментально возбудился сыщик, пристально разглядывая ее. «Это действительно вы, моя валькирия!» Его руки сомкнулись на шее купеческой дочери, и он страстно поцеловал ее. Откуда и силы взялись? Я отвернулась, чтобы не смущать молодых. Но на душе было радостно. Минадора заслуживала счастья. Но что теперь делать с самозванцем? Судя по тому, что сыщик назвал его Арсением, я могла предположить, что он являлся ему родственником. Близнецы? Да, ситуация. Вскоре Прошка привел Селивана и Никиту Мартыновича. Они прикатили с собой тачку, на которую и был возложен стонущий Артемий Жариков. Наша странная процессия наконец покинула неприятное место, являя собой незабываемую картину. Впереди Прошка с тузом, за ним Селиван и Никита Мартынович, толкающие тачку с сыщиком, а рядом с тачкой семенила Минадора, с нежностью глядя на своего суженого. Ее усы повисли где-то в районе щеки, клочья бороды съехали в одну точку, но девушку это мало заботило. Все ее внимание занимал Артемий. Я же замыкала процессию, засунув руки в карманы. На душе было светло и спокойно. «Василий Гаврилович, да вы в своем уме?» Молодой человек испуганно оглядывался, стараясь не упустить из виду ни одного из окружающих его мужчин. «Вы что затеяли?» «А ты как думаешь?» Василий Гаврилович насмешливо скривился. «Или думал, что я перед тобой на задних лапках прыгать стану? Угрожать он мне придумал, тварь. Не с тем связался, сопля». «Я знаю о вас все!» Неуверенно и визгливо выкрикнул пленник купца. «О делишках ваших!» «И молодец, вот и знай!» Согласился Жлобин. «Только рассказать уже ничего не сможешь». «Не смейте трогать меня!» Закричал схваченный под белые рученьки мужчина. «Что вы дочери своей скажете? Любит она меня и никогда не простит вас, ежели со мной чего приключится». «Глупости. Я ведь согласился на ваше венчание. Согласился. Отнесся к тебе как к родному, так?» Василий Гаврилович выпил вина прямо из бутылки, которую ему подал один из его людей. «Так, Артемий, в ресторан пригласил, а ты не пришел. И потом не придешь. Дорочка, конечно, ждать тебя станет, но все без толку. Сбежал ты. Поплачет кровинушка моя, да успокоится. Пару платьев, украшения подарю, и сотрется все из девичьей памяти. Ошибку ты сделал, когда с угрозами ко мне пришел. Так что прощай, сыщик». «Нет, нет, прошу вас, уеду я, слово даю!» Закричал молодой человек, стараясь вырваться из крепких рук угрюмых мужиков. «Кончайте его, да побыстрее. Сегодня в Яру сам Лихой выступает». Купец отвернулся и пошел к экипажу, который стоял на лесной дороге. На его лице появилась брезгливая ухмылка, когда, подражая голосу несостоявшегося зятя, он насмешливо произнес: «Я ведь знаю, какие вы махинации со спитым чаем устраиваете». Тьфу, шваль голозадая. Мария Петровна чувствовала себя как черт на горячей сковороде. Она так отчаянно улыбалась гостю, что казалось, еще чуть-чуть, и у нее заклинит челюсть. За что же ее так наказывает Бог? За что такие испытания? Как могло такое случиться, что у Ольги отец граф Загорский? Вот же шалава, мать ее, нагуляла приплод, а им с Николя теперь расхлебывай. «Мария Петровна, с вами все в порядке?» Граф нетерпеливо постучал тростью, и на его пальце зловеще вспыхнул кровавый рубин. «Я жду ответа. Где Ольга?» «Ваше сиятельство, маменька просто не может прийти в себя от такой новости. Но мы невероятно рады, что вы оказались отцом нашей Оленьки», — заговорил вместо матушки Николя, изображая восторг. «Если бы мы знали, что случится такое удивительное событие, что вы нанесете нам визит, то, конечно же, не позволили бы Ольге уехать. Она отправилась навестить нашу родственницу и приедет через 2 недели. Оленьке очень хотелось повидать свою пожилую тетушку. Бедняжка больна, и ее дни сочтены. Пусть попрощается с ней». «Я остановился в гостинице «Бристоль» и надеюсь, что как только Ольга вернется домой, вы оповестите меня». Граф Загорский поднялся с кресла. «Всего доброго». «Позвольте вас проводить». Николя бросился к нему, и Мария Петровна последовала его примеру. Они заискивающе заглядывали графу в глаза, семеня рядом. «Может, вы останетесь на ужин, ваше сиятельство?» «Нет, благодарю вас». Павел Васильевич говорил холодно и отстраненно. «Меня ждут дела». Когда мать с сыном вернулись в гостиную, на Марии Петровне лица не было. Она упала на софу и, прикрыв глаза, положила на лоб дрожащую руку. «О, какой кошмар! Проклятая Ольга! Кто бы мог подумать, что ей выпадет счастливая карта! Николя, зачем ты обманул Загорского? Что мы теперь будем делать?» Женщина застонала, хватаясь за сердце. «Нужно было сказать ему правду?» Язвительно поинтересовался молодой человек. «Вы в своем уме?» «Но Ольга не вернется через 2 недели!» Надрывно воскликнула Мария Петровна. «Что ты станешь врать в следующий раз, дорогой?» «Возьмите себя в руки, маменька!» — вспылил он. «Все можно решить. Граф встретится со своей дочерью. Но то, что она ему не дочь, будем знать только мы с вами». «Это ужасный обман!» Женщина побледнела. «Николя!» «Подумайте, какую выгоду мы поимеем с этого», — вкрадчиво произнес молодой человек. «Войти в высшее общество — это настоящий подарок судьбы». «Но что, если найдется настоящая Ольга?» Мария Петровна все еще сомневалась. «Пусть объявляется. Это и к лучшему. Я ведь уже говорил вам». Глаза Николя превратились в щелки. «Мы отправим ее на тот свет, чтобы не путалась под ногами. Вы только представьте, какая жизнь у нас начнется. Загорский наверняка будет уважительно относиться к людям, от всего сердца любящим его дочь. Но где ты найдешь девушку, которая сможет сыграть эту роль? Положитесь на меня, матушка».